Бедный Строганов! Где он ныне ему подобный, и кто ныне может возрастить таликое многое число отраслей в интерес вашего величества, то есть произведения бедных в богатые купцы? Четвертое. Иностранные купцы высылают серебро и золото из России, что запрещено в чужих землях. Вельможи кладут деньги в чужестранные банки. Меньшиков, Куракин, комиссар князь Львов. Львов в Голландии получал по 1000 ефимков жалования, на секретаря и священника по 400. Но сих персон при себе никогда не имел, а жалованье брал. Хаживал самым нищенским образом. Всей Голландии был на посмешище. Брал грабительски из определенного жалования навигаторам и матросам, бывшим в Англии и Голландии, отчего многие из матросов разошлись в службы других государств. Также своей лукавую потачку избаловал многих русских господчиков, присланных сюда за навигацкую наукою. Некоторые из них уже по закладным и попродали вещи и деревни, и деньги их ждевают в бесчинии. Три брата Шереметьевых, быв в Венеции, задолжали и не были выпущены. Чего ради Мусел должен был один из них ехать в Русь, для денег на окуп братьев, кои между тем сидели за караулом. Салтыков послан для самых нужных дел в Лондон, прибыв, сделал банкет про нечестных жен и объявил свой характер и свое дело, и многие корабли были от сего остановлены. Имеет метресу, которая ему втрое коштует, чем жалование.